Организацию похоронной процедуры взяла на себя Ольга. Со вздохом, конечно, взяла, глянув на потерянную суету Юлианы и Жанны. Впрочем, Елена Максимовна по-своему прокомментировала старания невестки, пронырливая, мол, как всегда. И замуж за Юлика пронырнула, и с похоронами не просто так старается. У каждого плута свой расчет. Правда, какой расчет был у Ольги в таком печальном деле, не уточнила. Да никто и не требовал уточнений. Как-то так получилось, что в суете про Елену Максимовну все забыли. Спохватились, когда в крематорий надо было ехать. А с мамой-то как? На себе до машины нести? На помощь пришла верная и добрая Валечка. Договорилась в больнице, чтобы дали на один день инвалидную коляску. Опыта обращения с коляской ни у кого не было. Кое-как спустили по лестнице, переместили Елену Максимовну в машину, коляску взгромоздили на багажник. Хорошо, что одна из машин в похоронном кортеже оказалась из тех, допотопных, которые с багажником на крыше. Повезло, можно сказать. Народу на прощальной процедуре было немного. И вообще, как-то быстро и гладко все произошло. По-деловому нелепо. Зазвучала траурная музыка, гроб уехал вниз, и надо было уходить, освобождать помещение для следующей печальной процессии. Поминки устроили дома. И опять были все свои. Узкий семейный круг. Не водилось у покойного отца ни друзей, ни родственников. Валечка была на дежурстве. Других соседей звать не стали. Мама не захотела. Решили позже поминальный пирог по квартирам разнести. Выпили за упокой души, как полагается. Отхлебнув куриной лапши, Елена Максимовна отодвинула тарелку, проговорила гневным дрожащим голосом. «Даже нормального поминального стола не могли накрыть. Трудно салатов настрогать, что ли? Колбасы приличной купить. Он ведь отец вам был. Скомкали все, словно не отца, а бродягу похоронили. Интересно, меня так же скупо хоронить будете?» Ольга уронила ложку, и она со звоном упала на пол. Наклонилась, подняла, с трудом сдерживая в себе возмущение. Глянула в ожидании сначала на Юлиана, потом на Жанну. Вздохнула, прикрыла глаза, смирившись с молчанием Юлиана и Жанны. Какие уж есть. Недотыки. Что с них возьмешь? Даже ответить не могут. Молчание ягнят, да и только. И так называемая свекровь тоже хороша. Разве можно в такой ситуации демонстрировать свой характер? Долго Ольга сидеть не стала. Ушла первой, сославшись на необходимость быть при своей больной маме. Когда в прихожей хлопнула дверь, Елена Максимовна проговорила горестно, утирая пальцами красные слезные глаза. «Вот не люблю я твою жену, Юлик, но надо отдать ей должное. Она хорошая дочь, да. Она знает свой долг, она к маме пошла. А ты, Юлик, ты лишь бы подальше». «Мам, не начинай, пожалуйста. Не время сейчас». «И когда же найдется для меня время, интересно? Что со мной-то решать будете? Завтра Валечка кресло заберет, меня и на свалку вывести не на чем будет. Неужели на себе понесешь, сынок?» Юлик застонал в изнеможении, откинув назад голову. Елена Максимовна и сама поняла, что со свалкой хватило лишнего. Проговорила тихо. «Ладно, устала я. Сил больше нет. Везите меня в спальню. Лечь хочу. А вы уж тут сами, без меня как-нибудь. Со стола не забудьте убрать». Потом, когда посуда была перемыта и убрана по шкафам, они сели на кухне, вздохнули в унисон, глядя друг другу в глаза. «Ну и что будем делать?» — озвучила главную проблему Жанна. «Давай решать, Юлик. Из нас двоих кто-то должен переехать к маме. Набегами тут не обойдешься. Денег на сиделку нет ни у меня, ни у тебя. Да мама и близко не подпустит ни одну сиделку. Это исключено». «По-моему, и без вопросов ясно, кто должен переехать к маме». Пожал плечами Юлик и глянул на Жанну с нарочитым удивлением. «И кто же?» «Ты, конечно». «Почему я, а не ты?» «Хм, потому что ты ей дочь, причем родная, роднее некуда». «А ты сын, и тоже родной, роднее некуда». «Да, я сын. А кто из нас женщина, интересно? Не соображаешь, что мужику в этих делах, как бы это сказать, несподручно? Как я буду, Ну, весь этот обиход. Нормально будешь, как все. Деление по гендерному признаку в данном случае неуместно. Если не можешь, то сам себя заставишь. Если не умеешь, научишься. Потому что так надо, потому что другого выхода нет. Да, мама, я не настолько беспомощна, как ты себе представляешь. Тем более ты же сейчас почти безработный, Юлик. У вас в редакции третий месяц зарплату не платят. Откуда ты знаешь? Мне Ольга сказала. Ну, не платят, и что? Сейчас не платят, позже заплатят. И вообще не проблема, новую работу найду. Ты сначала найди, потом рассуждай. Да как? Как я ее найду, если за мамой горшки выносить буду? А мне семью кормить надо, между прочим. Ты? Семью кормить? И когда ты ее кормил? Да если б не Ольга. Все, хватит. Это уже не твоего ума дело. Не лезь в мою семейную жизнь. Сначала свою семью заведи, потом чужие отношения комментируй, кто кого кормит. Я ничего не комментирую. Я просто хочу прояснить нашу с тобой ситуацию. Вот и все. А я тебе говорю, нечего выяснять. Не буду я за мамой горшки выносить, поняла? Сама выноси. А мне этого добра не надо. Мне его дома хватает. Уже вот где стоит. Он чиркнул ребром ладони по горлу. Потом опустил руку, подумал немного и поднял руку еще выше, до уровня глаз. Потом еще выше. И глянул на Жанну из-под козырька ладони совсем уж отчаянно. Вот оно где у меня, поняла? С головой накрыло. Как Ольга тещу перевезла, я ничего кроме горшков и не вижу. Вся личная жизнь — один сплошной горшок. «Не ори, мама услышит!» — с досадой махнула рукой Жанна. «Я не ору». «Тут ори, не ори, а переезжать все равно тебе придется, Жанка». «Я не могу, Юлик, не могу. Понимаешь, сейчас у меня такое положение». «Да знаю я твое положение. Максим жениться не хочет, да?» «Нет, не в этом дело». «Одного его не хочешь оставлять? Боишься, место займут?» «Да нет же. Хотя ты прав, да. Но все равно, не в этом дело. Просто я сама не могу, не выдержу. Не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты понял». Она не успела ничего объяснить. Оба вздрогнули от голоса Елены Максимовны, тяжелым эхом просочившегося на кухню. «Жанна! Юлиан! Подойдите ко мне, слышите?» И оба подскочили со стульев, как школьники, затолклись у двери. Юлик успел прошипеть злобно, когда гуськом шли по коридору в сторону спальни. «Почему дверь на кухню неплотно закрыла? Слышно же все, наверное». «А кто тебя заставлял орать?» Таким же злым шепотом ответила Жанна. «Я нормально говорила, а ты орал, как резанный. Конечно, мама все слышала». Вошли в спальню с виноватыми лицами. Юлик спросил первым, стараясь придать голосу интонацию деловой озабоченности. «Ты нас звала, мам? Тебе что-нибудь нужно?» Елена Максимовна, не моргнув, потрясенно смотрела на сына. Потрясение было явно преувеличенным, скорее для острастки, чтобы сын глубже нырнул в пучину осознания собственного ничтожества. Еще к потрясению прилагалась пауза, довольно длительная. В паузе предлагалось гореть стыдом и корчиться совестью, и снова нырять в пучину. В детстве, помнится, во время такой материнской паузы они с успехом все это и проделывали. «Значит, не надо тебе такого добра, да, Юлик? С головой накрыло по самое ничего. Не можешь за матерью горшки выносить?» «Мам, но ты же знаешь мою семейную ситуацию. Зачем к словам придираешься?» Вяло проговорил Юлик, усаживаясь на подлокотник пухлого кресла. «Ну, сказал неправильно, да. Не обижайся». «Я не придираюсь к словам, Юлиан, и я прекрасно знаю твою семейную ситуацию, в которой ты сам виноват, между прочим. Никто не заставлял тебя жениться на этой хабалке, сам в петлю влез. Ты ведь даже со мной не посоветовался, помнишь? Объявил о женитьбе постфактум. Просто сбежал. Ты даже вещи собрал, когда меня дома не было, Юлик. Я прекрасно помню, как все это было. А теперь кричишь и жалуешься, и пеплом голову посыпаешь. Что, разве не так все было?» «Да, было, мам. Потому что ты бы меня не пустила. Потому и сбежал». «Ну так и радуйся, что сбежал. Чего теперь-то не радуешься? Сидишь на моей кухне и жалуешься, что тебя чужое дерьмо с головой накрыло. А я не жалуюсь. Я не в том контексте. Да я все слышала. Я все поняла, Юлик. Ты не можешь переехать к матери. Тебе противно выносить горшки. Другое дело, каково мне все это слышать. Мне, твоей матери. Я видеть тебя не могу после этого, понимаешь? Ужасно горько видеть и осознавать, кого я вырастила. Сына предателя, сына подлеца. Ну, если так, я вообще могу уйти. Пробурчал под нос Юлик, разглаживая ладонью штанину на пухлой ляжке. Видимо, ему очень понравилась эта мысль — обидеться и уйти. Главное — не терять времени, не дать маме опомниться. Надо встать и уйти, и чем быстрее, тем лучше. С обиженным лицом. И дверью не забыть хлопнуть. И решить разом проблему. Все это он и проделал, довольно резво. Жанна стояла в прихожей, лепетала что-то и нервно заламывала руки, пока он искал куртку и одновременно старался всунуть ноги в ботинки. Он не стал ее слушать. Даже прощаться не стал. Зато хлопнул дверью от всей души. «Осознай до конца, мама, какого подлеца вырастила. Успехов тебе в осознании». А подлец пошел дальше жить свою подлую, никчемную жизнь. Жанна всхлипнула, закрыла глаза, устало прислонилась к стене. Постояла так несколько секунд, сдерживая слезы и соображая, что делать дальше. Потом шагнула к своей сумке, нашарила в ее недрах телефон, кликнула номер Макса. Когда он ответил, заговорила тихо. «Привет. Это я. Ну как ты? С работы едешь, наверное?» «Да, еду. В пробке стою. А ты как? Устала?» «Да как я могу быть? Сам все понимаешь. Да, устала, конечно». «Ночевать у мамы останешься или приедешь?» «Нет-нет, ночевать не останусь. Я приеду, но поздно, наверное. Сделаю все дела. Подожду, когда мама уснет. Нет-нет, я обязательно приеду». «Значит, весь вечер тебя не будет. Понятно». «Да, придется тебе самому себе ужин организовать, Макс. Я все сейчас расскажу. Слушай. В холодильнике кастрюлька есть, красненькая такая, с голубыми цветочками. Там котлеты. Сам разогрей, ладно? И салатик порежь. Посуду можешь не мыть. Просто в мойку забрось, я приеду и вымою. Ну давай. Я приеду. Целую. Пока». Поговорила, прижала тельце телефона к горячей щеке. Закрыла глаза, улыбнулась через дрожание губ. Сунув телефон в сумку, развернулась, шагнула по коридору в комнату матери. Елена Максимовна встретила ее печальным сарказмом, и Жанна вздохнула, догадавшись, о чем пойдет сейчас речь. Слух у Елены Максимовны был отличный. «Что, доченька, с любовником по телефону шепталась, да? Я так поняла, у любовника ужина нет. Надо же, незадача какая!» «Он не любовник, мама». «Да? А кто же? Очередной Карандышев?» «Нет, не Карандышев». «Стало быть, кандидат в мужья? Правильно я понимаю?» «Да, мам, правильно». «А он в курсе, что ты его назначила кандидатом в мужья?» «Сдается мне, доченька, что он об этом даже не подозревает». «Мам, ну зачем ты так?» «А затем? Ты что, совсем голову потеряла, не соображаешь ничего? Если ты в людях не разбираешься, так меня послушай. Он не женится на тебе никогда, это же очевидно. И не возражай, нечего тебе возразить. Хорош потенциальный зять, если даже на похороны не явился. Неужели тебе это обстоятельство ни о чем не говорит?» «Он не мог, мама. У него были причины». «Запомни раз и навсегда эту истину, дочь. Не бывает причин, чтобы на похороны не прийти. На свадьбу можно не ходить, а на похороны... У его женщины отец умер, а он дома сидит и слушает по телефону, в какой кастрюльке котлетки. Да неужели ты после всего этого к нему побежишь?» Елена Максимовна выдохнула на гневной ноте и снова с шумом вдохнула, ожидая от дочери ответа. Хотя ответить Жанне было нечего. Мама была права, что ж. Во всем права. Но правда это была сродни секрету Полишинеля, и потому ценности из себя никакой не представляла. Более того, она была ужасно неуместной, как алмазная брошь на старой телогрейке. «Чего молчишь? Я не права? Или тебе возразить нечего?» Требовала ответа мама, учуяв ее смятение. «Я не знаю, что тебе ответить, мама. Я лучше помолчу, можно?» «Ну-ну, давай помолчи. Хотя твое молчание тоже ответ. Что, очень замуж хочется, да? Именно за этого, который тебя не хочет. Но ведь это так стыдно, дочь». Жанна мотнула головой, с трудом сглотнула слюну через окаменевшее горло. Хотела ответить, но не смогла. Закрыла лицо нервно подрагивающими ладонями. Елена Максимовна глядела на нее с победной жалостью, грустно качая головой. И вздрогнула, когда дочь неожиданно отняла руки от лица, заговорила торопливо и слезно, проглатывая концы слов. «Да, мама, я очень хочу за Максима замуж. Да, я очень хочу нормальной женской судьбы. Детей хочу, дом. Неужели я не вправе всего этого хотеть, а? Несмотря на правду, кривду и другие очевидные обстоятельства. Ведь они всегда есть, эти обстоятельства, и не одни, так другие. Никуда от них не денешься. Я очень, очень хочу за него замуж. Я не могу взять и уйти от него». «А как же я, доченька? Что будет со мной? Ты обо мне подумала? Неужели ты можешь выбирать между родной матерью и каким-то, не зная его имени и знать не хочу?» «Я не делаю выбора, мама. Я ищу выход. Я хочу остаться с Максом, но и тебя оставить без помощи я не могу. Ты же это прекрасно понимаешь. И я не оставлю тебя. Кроме меня некому. Но я что-нибудь придумаю, как нам быть. Я обязательно придумаю. Можно я окно приоткрою? Ужасно душно в комнате». Жанна шагнула к окну, приоткрыла фрамугу, начала жадно вдыхать сырой холодный воздух. Елена Максимовна слегка поежилась, натянула до подбородка мягкий шерстяной плед, заговорила недовольно. «Ага, придумаешь ты. Вон Юлиан уже придумал, как ему быть. Ушел и дверью хлопнул. Интересно, какой выход придумаешь ты? Учти, в дом старчества я не пойду. Ни при каких обстоятельствах, учти. Да и не возьмут, у меня дети есть. А у детей есть обязанности, в конце концов. Ты моя дочь, и ты обязана обо мне заботиться. Ты должна жить рядом со мной. Ты моя дочь. Должна, слышишь?» Если бы Елена Максимовна видела в этот момент лицо Жанны, она бы не распалялась эмоциями. Она бы очень удивилась, обнаружив на лице дочери непотребное количество явного и злого отчаяния, очень злого и неуправляемого, готового, впервые в жизни облечься в жесткую отповедь под названием «Я тебе ничего не должна». Наверное, получилась бы достойная отповедь с необходимыми доказательствами и всякого рода обоснованиями. Много их накопилось, только память ковырни, встряхни ее, как пыльный мешок, и они посыплются из недетского детства, из потной, надрывной до изнеможения юности, дальнейшей постылой жизни. Сколько больших и мелких обид хранит память. Сколько унижения, недовольства, насмешливого пренебрежения. И как хочется повернуться и выбросить из себя хотя бы это «я тебе ничего не должна». Нет, не объявленной войной, но хотя бы знаком протеста. И как обидно, что духу не хватит. А у кого его хватит сказать такое матери, не встающей с постели? В дверь позвонили, и Жанна бросилась на звонок, будто в нем было ее спасение. Самый проверенный метод спасения — это бегство. Всегда ведь можно сбежать, хотя она и сама не поняла, от чего бежит. От искушения, от отчаяния или от собственного трусливого духа. Открыла дверь, улыбнулась дежурно, глядя в незнакомое мужское лицо. Ошибся дверью, наверное. «Здравствуйте», — задумчиво проговорил мужчина и замолчал, со странной улыбкой ее разглядывая. «Вы кого-то ищете, наверное?» — вежливо уточнила она. «Вы Жанна? Или я ошибаюсь?» — неуверенно переспросил мужчина. «Да, я Жанна. А вы?» «А я Марк. Ты меня не узнала, конечно же. Столько лет прошло». «Марк? Вы Марк? Нет, нет, этого не может быть». «Да отчего же?» Вдруг развеселился мужчина, видя ее смятение. «Отчего же не может быть? Вот он я, Марк Сосницкий. Могу паспорт показать. Хотя я тоже бы тебя не узнал, Жанна. никогда бы не узнал. Она уже пятилась от двери, мотая головой и прижимая ладони к горлу. Проснулся внутри и дал о себе знать установленный с детства запрет на произнесение этого имени — Марк Сосницкий. А к запретам она привыкла. Если нельзя, значит нельзя. Значит, никакого Марка Сосницкого в природе не существует. Хотя тут же встряхнулась, взяла себя в руки. То есть переместила их от горла под грудь, сплела нервной кралькой, выдавила из себя первое, что пришло в голову. «Какими судьбами, Марк? Проездом? Да вы заходите. Ой, то есть ты заходи, Марк». «Нет, я не проездом, Жанна. Я целенаправленно и по делу. И я не один, я с семьей». «У тебя есть семья?» «Да. Почему ты так удивляешься?» «Нет, что ты. А где твоя семья?» «На скамеечке, у подъезда. Я решил один зайти. Мало ли, как наша встреча может сложиться». «Да, мало ли», — эхом повторила за ним Жанна. «Вообще мы в гостинице планировали остановиться. У нас и номер забронирован. А в субботу дядя Коля позвонил и сказал, что тетя больна. Вот я и решил». «Какой дядя Коля? Папа, что ли?» В ужасе уставилась на него Жанна. «Ну да, твой папа». «Ты что, разве общался с папой все эти годы?» «Да. Где он, кстати? Он дома?» «Папа умер, Марк». «Как умер? Когда?» «Вчера. Он под машину попал. Сегодня мы его похоронили». Марк молча смотрел на нее, пытаясь принять горестное известие. Потом кивнул головой, хотел сказать что-то. В эту неловкую секунду ворвался, прилетевший в прихожую, голос Елены Максимовны. «Жанна, кто пришел? С кем ты там разговариваешь? Это Юлик вернулся, да?» «Нет, мам, не Юлик», — ответила громко Жанна, указывая Марку ладонью, куда можно повесить пальто. «А кто?» «Сейчас увидишь, мам!» И скомандовала заговорщицки, чуть злорадно. «Иди к ней, Марк. Она сама не встает, ноги отказали. Ты иди, иди». Злорадности было совсем чуть-чуть, но было. Потому что хотелось посмотреть, как мама выкрутится из положения. Это ж не кто-нибудь, это Марк явился. Живой укор совести. Воплощенное, можно сказать, мамино согрешение. То, что мама когда-то с Марком сотворила, за давностью лет не изживешь и перед Богом не вымолишь. Хотя на эту историю и наложено было в семье табу, но папа ей когда-то рассказывал. Она поспешила вслед за Марком по коридору, тенью проникла в комнату, встала в сторонке, глянула маме в лицо. Мама глядела на Марка с ужасом. У мамы дрожали щеки. Дрожал рыхлый второй подбородок, и даже турмалиновые бусины на шее, казалось, немного подрагивают. Пальцы подхватили край пледа, потянули его вверх, будто мама хотела закрыться им с головой. Марк подошел ближе, сел в кресло, проговорил спокойно, даже приветливо. «Здравствуйте, тетя. Надеюсь, вы меня узнали? Жанна, к примеру, не сразу меня узнала». «Конечно, конечно, узнала. Ты очень изменился, Марк. Столько лет прошло. Да, я тебя узнала, конечно же». «Что ж, и на том спасибо, тетя». «Позволь спросить, с какой целью явился? Хочешь по старым векселям получить? Говори сразу, что ты хочешь от меня, Марк». «Ничего не хочу. Вернее, помочь хочу». «Мне? Помочь? А что такое, тетя? Или вы, кроме вексельных, никаких отношений между людьми не признаете?» «Да почему? Просто это довольно странно слышать. Ты, мне и помочь? С чего ради?» «Мне позвонил дядя Коля, сказал, вы больны. Вот я и решил предложить свою помощь». «Ах, вот оно в чем дело. Ты думал, я умираю, да? И решил прийти, чтобы посмотреть на меня, умирающее. Так сказать, удовольствие получить. Но ты ошибся, Марк, ошибся. Я вовсе не умираю и не собираюсь даже. Ноги у меня отказали, это да. С этим ничего не поделаешь. А в остальном глаза видят, уши слышат, голова работает, и сердце бьется, как пламенный мотор. Я еще долго проживу, Мар. Да на здоровье, тетя. Живите ради бога. Да, я долго проживу. Ты ошибся. А Коли уже нет. Сегодня Колю похоронили. Да, мне Жанна сказала. Я не знал. Погоди. Ты сказал, тебе Коля звонил, да? Или я что-то не поняла? Да, мы с дядей Колей общались все эти годы. Он мне очень помогал, когда отчаянно трудно было. Поддерживал добрым словом, прощения просил. За вас, тетя, прощения просил. Надо же, а мне он ничего не говорил. Значит, Коля тебе позвонил, сказал, что я слегла, и ты приехал. Да, тетя, именно так. Мам, он не один приехал. Тихо прошелестела из своего угла Жанна. Он со своей семьей приехал. «С семьей?» — удивленно приподняла бровь Елена Максимовна. «И где же твоя семья?» «Они на улице, у подъезда на скамейке сидят», — опережая Марка, торопливо пояснила Жанна. «Да, я приехал с женой и дочерью. Они не поднялись, внизу меня ждут». «Я позову», — резво кинулась в коридор Жанна, даже не глянув на мать. Та проводила ее недовольным взглядом, но промолчала. «Жена, значит. А где живешь? Откуда приехали-то?» «Ну, название населенного пункта, где мы живем, ничего вам не скажет, тетя. Это небольшой городок в Сибири, на берегу Иртыша. Меня после колонии на поселение отправили в глухую таежную деревушку. А после я в этот городок перебрался. Ничего, живу». Природа там просто шикарная, дух захватывает. Ни на какие блага те места не променяю. Понятно. Что ж, рада за тебя. Они замолчали, не глядя друг на друга. Оба чувствовали, как повисла в неловкой паузе фальшивая последняя фраза. Было слышно, как в прихожей хлопнула дверь, как Жанна тараторила суетливо. «Заходите, заходите. Вещи пока можно сюда, в угол. Идемте, он здесь. В маминой комнате». Марк поднялся из кресла, встречая семью. В дверь вошла симпатичная женщина с короткой стрижкой и ежиком, что очень шло к ней, подчеркивала нежную смуглость кожи, естественный румянец на высоких скулах и красивый разрез глаз. Образ дополнял высокий ворот свитера грубой вязки. Казалось, она выглядывает из него, как птенец из гнезда. Впрочем, на птенца она не была похожа. Неулыбчиво, напряжена, насторожена. И взгляд был острый, пугливо-стрельчатый, из-под воля ощупывавший пространство на предмет потенциальной опасности. Зато рука, обнимающая за плечи худенькую девочку лет 10, казалась уверенной и спокойной. «Познакомьтесь, тетя, это моя жена Маруся, а это наша Танечка, дочка». Марк показал жестом на кресло, и Маруся с Танечкой уселись в него, поджав одинаково ноги. «Дочка, значит. Понятно». Состроив подобие приветливой улыбки на лице, внимательно вгляделась в лицо девочки Елена Максимовна. «Танечка. Таня Сосницкая. Чего ж ты такая бледная, Танечка Сосницкая? Устала с дороги, да?» Девочка ничего не ответила, лишь молча поглядела на мать. Лицо ее и впрямь было бледным, под глазами залегли голубоватые тени. «Танечка у нас немного больна. Завтра будем в больницу ложиться. У вас в городе очень хорошая детская кардиологическая клиника. Врачи просто чудеса творят. Вот и мы сюда по направлению приехали. Танечке операция нужна». С тихим вздохом пояснил Марк, а Маруся тронула губами затылок девочки, прижав на секунду ее голову к себе. «А, ну теперь мне, по крайней мере, ситуация ясна», — деловито проговорила Елена Максимовна, оправляя на груди плед. «Значит, ты приехал не потому, что я больна, Марк. Ты приехал потому, что болен твой ребенок. Вот это действительно похоже на правду. Тебе негде остановиться, да? Денег на гостиницу нет. Вот бы и сказал сразу. А то помочь, помочь. Я уж совсем было растерялась. Все думаю, какое там помочь. Да, теперь мне все понятно. Она будто повеселела сразу, пришла в себя и взяла ситуацию в свои руки, глядела на Марка победно. Хотела еще что-то сказать, но Марк перебил ее грустным и торопливым комментарием. «А я смотрю, вы ничуть не изменились, тетя. Жаль, правда». «Ой, вот не надо этого, Марк, не надо!» Решительно выставила вперед пухлую ладонь Елена Максимовна. «Трудно признаться, что денег нет, да? Я ж говорю, хочешь по векселям получить, хоть что-то, с паршивой овцы хоть шерсти клок, да? Хорошо, я готова, я дам вам клок, то есть кров. Я и денег могу дать, Марк». Маруся чуть подняла брови, глянула на Елену Максимовну с насмешливым недоумением, потом перевела взгляд на Марка, будто ждала от него толковых объяснений происходящему. «Ладно, тетя, мы пойдем», — улыбнулся навстречу Марусиному взгляду Марк. «Мне очень жаль, тетя. Выздоравливайте. Прощайте. Идем, Маруся». «Куда? Куда вы пойдете?» Продолжила в той же уверенно насмешливой тональности Елена Максимовна. «Да мы правда лучше в гостиницу, спасибо», — поторопилась встать из кресла Маруся, увлекая за собой Танечку. «Куда? Разве я вас гоню? Постойте!» «Марк, останьтесь, пожалуйста», — громко проговорила Жанна, и голос ее был похож на отчаянный вскрик. «Пожалуйста, я вас очень прошу. Ну зачем вам в гостиницу? Здесь очень много места, квартира такая большая, в холодильнике полно еды. Тем более завтра утром девочку в больницу везти. Отсюда совсем недалеко до кардиологического центра, рукой подать. 15 минут пешком. Пока она будет в больнице, вы здесь поживете. Пожалуйста, пожалуйста». Она смотрела на Марка умоляюще, потом перевела взгляд на Марусю, чуть не заплакала и снова повторила как заклинание. «Пожалуйста. «Пожалуйста!» И добавила торопливо, боясь, что они ее не услышат. «Дело в том, что мама не может одна, и я не могу сейчас быть с мамой. Никак. Марк, пожалуйста, всего несколько дней. Помоги! У меня жизнь решается, Марк!» «Да замолчи, идиотка!» Грозным окриком остановила ее Елена Максимовна и даже побагровела, слегка приподняв голову с подушки. «Ты хоть понимаешь, кого ты сейчас о помощи умоляешь?» «Хотя ты и впрямь, наверное, не понимаешь. Да он же ненавидит меня, глупая. Он же за сатисфакцией пришел, а ты подписываешь его на то, чтоб он горшки за мной таскал. Ну, самой-то не смешно, нет?» Жанна всхлипнула и мелко затряслась, прижимая кулаки ко рту. Марк внимательно посмотрел на Жанну, потом перевел взгляд на Елену Максимовну. После недолгой паузы улыбнулся, сказал спокойно. «Хорошо, мы останемся, Жанна. Можешь решать свои жизненные дела. Мы останемся, пока Танечка будет в больнице». И, повернувшись к Марусе с Танечкой, проговорил уже другим тоном, более дружелюбным. «Я надеюсь, вы не будете возражать, девочки». Девочки улыбнулись ему одинаковыми доверчивыми улыбками. Он улыбнулся им в ответ. Вопрос был на этом решен. Жанна не могла поверить своему счастью. Шмыгнула носом, вороватым движением смахнула слезы со щек, проговорила быстро. «Тогда идемте, я вам все покажу. Устраивайтесь в любой комнате, где хотите. Да, надо телефонами не забыть обменяться. Если будут вопросы, я всегда на связи. Идемте, я все покажу, расскажу». «Погоди, Жанна!» — окликнула Елена Максимовна сердито. — «А меня что, не надо спросить? Я не хочу. Останься, Жанна». «Идемте, идемте», — настойчиво позвала Жанна, не обращая внимания на материнский окрик. Выйдя из спальни, Жанна плотно закрыла за собой дверь, тихо удивляясь своей решительности. Даже в обескураженное материнское лицо не глянула напоследок. Зато в прихожей перед тем, как выйти за дверь, вдруг замялась. Глянула виновато на неожиданных гостей. «Марк, Маруся, мне неловко, конечно, об этом просить, но... Надо будет судно маме приносить, когда попросит, а потом выносить. Я понимаю, чем вас нагрузила, но... Что же делать? Марк с Марусей смотрели с жалостью на движение ее нервных рук. Много лишних движений, много суетливости, много испуганного страдания в глазах. Она еще говорила что-то виноватое, что-то извинительное, но Марк перебил ее решительно. «Иди, Жанна, ни о чем не беспокойся, я все сделаю. Это не страшно, я все умею». «Да я сама все сделаю, что ты?» Обернулась к Марку Маруся и улыбнулась так же, как давеча, слетящая из глаз доверчивой радостью. Марк принял ее улыбку, наклонился, слегка встряхнул за плечи, что, судя по всему, должно было означать: «Нет, что ты, я сам». Жанна тоже увидела этот жест. Веяло от него той самой любовью, которую не надо выслуживать хорошим поведением и унизительными уступками. Любовью обыкновенно божественной, счастливо бытовой и в себе уверенной. Жанна молча повернулась, шагнула за дверь, чувствуя внутри гулкую тишину и пристыженность, и страшную зависть к этим двоим. Но, выйдя из подъезда, быстро встряхнулась и, глянув на часы, почти бегом бросилась на автобусную остановку. Если бы успеть еще в супермаркет заскочить и прийти домой раньше Максима, может, он до сих пор в пробке торчит. Максим зайдет домой, а она с ужином его встретит, верная, преданная подруга, несмотря ни на какие обиды. Он должен поверить, в конце концов, какая она верная и преданная.